Заведующий производством сидел за черным столом, на котором были расставлены образцы разных вин. Он угрюмо взглянул на вошедших. «Полагаю, господин Лепетр, вы догадываетесь, что может нас интересовать?» Лепетр кивнул. Один его ус свисал ниже другого. Он курил трубку, распространявшую едкий запах крепкого табака. «Видимо, — продолжал Мегре, — у кого-то оказались достаточно веские причины искать смерти Шабю. Вы давно с ним работаете?» 13 лет. И всегда были им довольны? Я никогда ни на что не жаловался. Хозяин всецело вам доверял? Он доверял только себе. Но, тем не менее, считал вас одним из главных своих помощников. Лепетр не ответил. Лицо его ничего не выражало. Макушка у него была прикрыта маленькой шапочкой. Лысину прячет, — невольно подумал Мегре. — Ничего не добавите? — Нет. — Может быть, он упоминал при вас кого-нибудь, кто устно или письменно угрожал, что разделается с ним? — Нет. Мегре понял, что настаивать бесполезно, и сделал Лапуэнту знак следовать за ним. — Благодарю, господин Лепетр. — Не за что. Лепетр закрыл за ними дверь. В машине простуда вновь дала себя знать. Несколько минут Мегре непрерывно кашлял и сморкался. Лицо его побагровело, из глаз текли слезы. — Прости, малыш, я уже с утра чувствовал, что мне не избежать гриппа. — Поехали на авеню опера. — Ба, да ведь мы не спросили номера дома. Однако они легко нашли фирму по большим светящимся буквам «Вино монахов», протянувшимся поверх внушительного здания. В нем помещалось немало других крупных учреждений, в том числе один иностранный банк и юридическая консультация. На третьем этаже они вошли в приемную, просторную, высокую, выложенную кафелем. У хромированных столиков сидело несколько клиентов, остальные кресла — тоже по-современному металлические, были свободны. На стенах висели 3 красочные рекламы, как на переходах в метро. Каждая изображала веселого чревоугодника монаха со стаканом вина в руке. На первой рекламе вино было красное, на второй — белое, на третьей — розовое. Стеклянная перегородка отделяла от приемной большую комнату, где работали не меньше 3 десятков мужчин и женщин. В глубине, за второй перегородкой, тоже разместились сотрудники. Все было залито ярким светом, оборудовано на современный лад, обставлено по последней моде. Мегре подошел к окошечку, собираясь обратиться к юной дежурной, но вынужден был вытащить носовой платок и высморкаться. Девушка терпеливо ждала. — Простите, могу я видеть господина Лусека? — Заполните, пожалуйста, бланк, — ответила девушка и протянула листок, на котором было напечатано фамилия, имя и, немного ниже, цель визита. Он написал всего 2 слова — комиссар Мегре. Девушка исчезла за дверью, расположенную напротив, и довольно долго не возвращалась. Наконец она пригласила их во вторую приемную, более уютную, но также выдержанную в стиле модерн. «Господин Лусек незамедлительно примет вас, он говорит по телефону». Действительно, ждать не пришлось. Другая девушка ввела их в обширный кабинет, тоже производивший впечатление ультрасовременного. Низенький человек встал из-за стола и протянул руку. «Комиссар Мегре?» — Да. — Стефан Лусек. — Прошу садиться. Лицо Лусека с длинным шишковатым носом, испещренным тонкими синеватыми прожилками, с торчащими из ушей и ноздрей пучками волос, густыми всклокоченными бровями 2 сантиметра шириной, было отталкивающе уродливым. Костюм явно нуждался в глажении, Воротничок под галстуком был целлулоидным. — Вы по поводу убийства мсье Шабю? —